Глава 33. О девичьих беседах и планах. Грустной жопой радостно не пернешь. Наблюдение, сделанное заслуженным алкоголиком Мишкой в затянувшемся похмелье. Синюхин обнаружился на кухне, куда я отправилась воды выпить, ибо после этаких снов, которые вовсе не сны даже, жажда обуяла неимоверная. И даже вид Синюхина, устроившегося на старом котелке, на который он заботливо газетку положил, чтобы штаны не вымазать, жажду эту нисколько не успокоил. Напротив, пила я жадно, много, едва ли не захлебываясь. «Все-таки манеры твои, как и прежде, оставляют желать лучшего», — произнес Синюхин и очечки снял. Говоря по правде, зрение у него было отменным, и очки он носил исключительно солидности ради. Еще на четвертом курсе начал, когда доверили на практику мах ассистировать. Тогда-то и пожелал выделиться. Мы вместе эти очечки покупали. Он перемерил с дюжину оправ, громко вздыхая над теми, что подороже, только денег от вздохов все одно не прибавилось, отчего Синюхин впал в тоску и неделю со мной сквозь зубы разговаривал. И почему я терпела-то? «Какие уже есть?» — ответила я спокойно. «Я хочу с тобой поговорить». «Говори». «Серьезно?» «Говори серьезно». Вытащив телефон, я убедилась, что время обеда близится, а у меня и конь не валялся. С другой стороны, суп готовить недолго, а картошки мне Линка целый таз начистила. Хватит и на второе, и на ужин. Только помоги. Кастрюлю я на плиту-то могла поставить, но все одно тяжеленное. Синюхин не шелохнулся, только процедил сквозь зубы. «Я не обязан». «Не обязан, но ведь можешь». И отвернулся. «Ну да, не царское это дело на кухне убиваться. Ладно, сама справлюсь. Почему-то подумалось, что Николаев вот не отказался бы. И вовсе он, кажется, не особо различий делает между мной и остальными». Горельный камень зашипел. «Вода закипит быстро. Костей варить не буду, а вот тушенки добавлю. Специально брала свиную с жирком, чтобы суп был понаваристей. Теперь луковицу резать не стану, но потом, как бульон сварится, вытащу да выкину. Не все лук в супе любят, но без него бульон не такой прозрачный. Морковь я чистила сноровисто, Синюхин молчал. И чего, спрашивается, приперся? Инспекцию учинять? И все-таки я должен поговорить с тобой». «Говори». Морковь я ополоснула и принялась нарезать тонкой соломкой. Вот ножи бы еще поточить. В ресторане-то отличные были. Резали морковь, что бумагу, а у этого лезвия нет-нет и застрянет. Синюхин сопел. Я даже подумала, что он обидится и уйдет. Была у него такая вот привычка уходить, если что не по нраву. И замолкать. И молчанием выражать свою обиду. Боги, какое счастье, что он меня бросил. А ведь расстраивалась по-настоящему. Что, однако, любовь с женским разумом делает? Да. Морковь я обжарю, добавлю корень сельдерея, а травы уже напоследок. «Я не могу понять, чего ты добиваешься». «Я?» Я удивилась и даже сковородку чуть мимо плиты не поставила. «Супа добиваюсь. Ты какой больше любишь, рисовый или с макаронами?» Вода в кастрюле закипала, самое время тушенку отправлять, и лук с нею, а там и морковь подоспеет. Супу что? Сварить быстро, но главное, чтобы настоялся. Из приправ лавровый лист, перец душистый и черный, а потом куркумы добавлю для золотистого цвета и паприки немного копченой. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Нет». «Вот совершеннейшую правду сказала». «Твои заигрывания с Николаевым выглядят нелепо». «Заигрывание?» Вооружившись шумовкой, я замерла над кастрюлей. «То, как ты на него смотришь, как вечно крутишься рядом, а в кафе? В кафе ты с ним едва ли не целовалась». «Ну, не целовалась же», — возразила я, нахмурившись. «Пена — дело такое, чуть промедлишь, пропустишь, и все, светлого бульона не видать». «Но не отказалась бы?» «Не знаю». Синюхина хотелось позлить, и желание это было исключительно ведьминским. «А что? Я ведь право имею». «Может, и не отказалась бы». «Думаешь, он поможет вернуться?» «Вряд ли». Я подхватила белое облачко, которое на шумовке расползлось липкой грязью. Да и не уверена, хочу ли я возвращаться. То есть как? Обыкновенно. Что там хорошего-то? Допустим, дадут мне диплом. А дальше куда? К тебе на кафедру? Он засопел громко. Если она у тебя будет. Ты, конечно, исключительно талантлив. Это я сказала безо всякой насмешки, ибо, может, Синюхин и был козлом, но козлом весьма одаренным. Однако таланта недостаточно. У тебя ведь нет родовитых предков, силы и поддержки семьи, а стало быть, рано или поздно, но ты поймешь, что место твое в чьей-то свите. Работать и тихо складывать лавры к ногам хозяина, надеясь, что усилия оценят. Да, тебе позволят защитить кандидатскую. Может, даже докторскую сделаешь, но и только-то. А этого мало? Он заскрипел зубами. Не знаю, может, и достаточно, только я больше туда не хочу. Не мое там место. А здесь твое? Здесь? Да, мое. Это я ответила с полной уверенностью. Тогда зачем тебе Николаев? Нравится. И это тоже было правдой. Я глянула на Синюхина с жалостью. Неужели он, будучи почти что гением, не способен понять вещей столь простых? «Нравится!» — это прозвучало эхом. «А говорила, что меня любишь!» «Ты тоже говорил, что любишь?» Я пожала плечами и, убедившись, что пену сняла всю, отложила шумовку. Да и огонь убрала до минимума. Вот теперь пусть все и варится, а я пока рис промою. Да и картошку ставить пора. К ней котлет нажарю, благо вчера и фарша прихватили, надо использовать, а то стазис стазисом да долго не продержится. Я и любил, пока ты не повела себя недостойно. Я? Ты! Украсть чужую работу. Ты ведь знаешь правду. Я знаю, что факты против тебя. И эти факты. Ты не думала, что Верещагины могут обидеться и в суд подать? Это вряд ли. Картошку я перемывала, складывая в котелок. Изнутри тот был почти чистым, а вот снаружи пугал угольной чернотой. Побояться? Чего? Огласки? Знаешь, я тут пожила, поумнела. Наверное, стоило вот так напороться, чтобы ума прибыло. Моя ошибка в том, что я тогда испугалась, отступила. Мне бы, наоборот, на своем настоять, потребовать разбирательства, которое обязан был бы учинить инспектор. И разбирательство это было бы отнюдь неформальным. «Ты...» — он и руку к груди прижал, представив этакое развитие событий. «Ты бы...» Я не посмела. Решила, что все-то против меня. Тем паче, помнишь, что ты говорил? Вот, сглупила. А иначе... Иначе была бы я с дипломом, а Оленька со справкой. Они бы тебе не простили. Возможно. Вот в способности Верещагиных поднасрать ближнему я верила. С другой стороны, они там, а я здесь. С третьей, все равно они там, а я здесь. Подам документы в колледж, пройду аттестацию, а я ее пройду, и хватит. Убогие у тебя планы. Уж какие есть. Так чего тебе надо-то? Фарш я понюхала, убеждаясь, что он вполне свежий. Так, сейчас рис сварится, и суп можно будет снимать. Вот что не нравится мне в местной плите, так это скромные две конфорки, на которых с готовкой не больно-то разгонишься. Ну, пока суп настоится, я с котлетами управлюсь. Надо. Ты пришел, сидишь, мозг вот мне ковыряешь, и только за тем, чтобы прочитать мне лекцию о правильном поведении? Синюхин оттопырил губу, но не уходит. Интересно, к слову, почему? Прежде он бы уже трижды дверью хлопнул, а тут вот... Может, просто двери не хватает? Без хлопанья уход будет недостаточно эффектным? Что у тебя с Николаевым? Наконец задал Синюхин, мучивший его вопрос. А тебе зачем знать? Нет, можно было бы ответить, что ничего-то нет и не предвидится, однако вместо этого я посмотрела на бывшего привнимательно. С чего вдруг этакий интерес-то? Ревность? Сомневаюсь. Для ревности любить надо, а я не уверена в принципе, что Синюхин когда-либо меня любил. Возможно, конечно, был привязан, но привязанность и любовь — разные вещи. Я о тебе беспокоюсь? Он явно хотел сказать что-то другое, но передумал, искривился. Он терпеть не мог, когда все шло не по плану. Он для тебя неподходящий человек. Почему? Я склонила голову. Интересно. «И вправду интересно. Сперва Верещагина, теперь вот и он. Дальше что? Важен подойдет читать морали смысле жизни. Потому ты знаешь, кто он? Некромант? Ученый? Бестужев, выдохнул Синюхин. Он еще имя не принял, но примет обязательно. Неужели? Сыграть удивление не получилось. Что поделать, актриса из меня была так себе. Да, и он наследник рода. Думаешь, ему позволят спутаться с какой-то там ведьмой-недоучкой? Думаю, он не из тех, кто позволение спрашивать станет. У меня возникло почти непреодолимое желание приложить Синюхина черпаком да по лбу. И что? Он сполз с котелка и оправил брюки. Осмотрелся, нет ли где сажи. Надо же! Помнится, прежде он относился к вещам с куда меньшей аккуратностью. Или это потому, как знал, что в любом случае я постираю да заштопаю. Он может думать, что ему позволено все, а на самом деле уже почти подписан контракт. С кем? На помолвку. Какая разница? Главное, что никто-то в здравом уме против контракта не пойдет. Про контракт он ничего не говорил. А должен был? Синюхин посмотрел с чувством собственного превосходства. «Кто ты такая, чтобы он перед тобой отчитывался?» «И вправду, наверное, но все равно обидно, пожалуй». «И еще». Он подошел вплотную и взял меня за руку, а потом, глядя в глаза, сдавил эту руку так, что от боли я онемела. «Меня просили передать тебе, точнее, довести до тебя, что не надо мешать серьезным людям». «Так и сказал?» Ксюха нахмурилась и потянула себя за косу. «Ага», — подтвердила я, вытягиваясь на траве. И добавил, что если я не понимаю, то мне объяснят. Но этих объяснений я могу и не пережить. «Вот сволочь!» — Ксюха косу трепала, не спеша отпускать. «Еще какая! Знаешь, а ведь оно все было. То есть оно не появилось из ниоткуда. И его привычки, и остальное тоже... Только я их не замечала, предпочитала не видеть. Самолюбие его и прочего, даже мороженое он покупал для себя. И моё мог съесть, если оставляла. И вообще, моими вещами распоряжался, как своими собственными. А его мне трогать было нельзя, испорчу ведь. Знаешь, особенно за карандаши обидно, вечно таскал. Я приду на практикум, рисовать надо, а нечем. И тогда-то это мелочным казалось, из-за карандашей обижаться». «Я мелочная?» «Нормальная», — отмахнулась Линка, которая была странно задумчивой. То ли с недосыпу, то ли из-за Бестужева. Я надеялась все таки что дело именно в недосыпе. С недосыпом сладить всяко проще. «Но знаешь», — она повернулась ко мне, «если дошло до разговора этого, то все не так и просто». «То есть?» «Вот скажи, если бы и вправду был этот контракт, стали бы тебя запугивать?» Да никто бы вообще внимания не обратил, будь все так. Подумаешь, романчик, мало ли с кем чего на деревне приключается. «Наверное», — прозвучало как-то... «Спроси», — предложила Ксюха. «Кого?» «Некроманта своего». «Он не мой». «Но тебе нравится?» Я подумала и вынуждена была признать. «Нравится? Он хороший?» Линка фыркнула. А Ксюха вздохнула и, покосившись на Линку, призналась. «Мне вот тоже нравится». «Красноцветов?» Она кивнула и покраснела. «Я же открыла рот. И закрыла. Когда только успели-то? Вот что работа с людьми-то делает. Сколько всего пропустила». «Заметно?» — поинтересовалась Ксюха отчего-то шепотом. «А то! Он на тебя вот тоже! Знаешь, сколько жили, а на меня он так не смотрел». «И чтобы заробел вдруг? Да такого в жизни не случалось!» Линка выглядела не столько обиженной, сколько удивленной, и тут же спохватилась. «Если у вас чего выйдет, то я только рада буду, но...» «Ничего не выйдет». Ксюха подтянула ноги к груди и обняла колени. «Почему?» «Во-первых, ты сама говорила, что у него невеста есть, а в чужую семью...» «Невеста еще не семья», — возразила Линка. «Да и то, будь там любовь, я бы сама тебя отговорила бы. Но любви нет, расчет голый. А тут я вижу, что впервые у него мозги отказывают». «А с тобой?» «Со мной сложно. Мне, наверное, тогда нужен был кто-то, за кем спрятаться можно, и просто жить в свое удовольствие, ни о чем не думая. А он, ты же знаешь, против нас сложно устоять». Я кивнула, подтверждая, что так оно и есть. А еще подумала, что старший Бестужев вокруг Линки кружил, а вот некромант, если и глядел, то отнюдь не с восторгом. Это что-то значило? Или ничего? Вот и не устоял. Он не хотел противиться, я себя не сдерживала. Мама сказала, потому он и дуреть стал, что чары мозги застили. А тут? А тут уже не застят. Да и тебя встретил. Ксюха все еще сомневалась. И сомнения я видела. Я ведь... Ты же знаешь, может и получится все поправить, а если нет, если детей у меня не будет, что тогда? Тогда поговори с ним на чистоту. Палец Линкин ткнулся в Ксюхино плечо. Пусть сам думает, и ты тоже поговори со своим. Он не мой, некромантом. Наверное, совет был неплохим. Только как исполнить-то? Подойти и спросить это так невинно, мол... Не подскажете ли, не собираетесь ли вы тут жениться, а то у меня на вас планы имеются? «Маруся!» — Васяткин голос избавил меня от необходимости вести диалог. «Марусь! Тут я! Там горит!» Васятка верно от самой деревни бежал и теперь остановился, пытаясь отдышаться. «Горит! Что горит?» — Линка поднялась. «Так, дом горит!» Тетки Василины и еще который деда Василия. Мама сказала вас найти. Нашел, и вечер окончательно перестал быть томным. Конец первой книги. Карина Демина. «Однажды в лопушках». Текст читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова.